«Спасибо», — поблагодарил парень. «Приятно было увидеть землячку. Ой, яхонтовый, а мне-то как приятственно», — хохотнула женщина, выдав ему 3 билета. «Пол, вы что, знакомы с той женщиной?» — спросила у него Бикки, когда они отошли от кассы. «Нет, просто она тоже русская», — ответил тот ей. «И она тебе за это бесплатно дала 3 билета?» — недоверчиво спросила она. «У нас, русских, сильно развито землячество, почти как у евреев», — ответил Павел на это. «Ну что, пошли, посмотрим наши места». «Да, это можно», — кивнула Бикки, забирая у него билеты. «Так, ну, довольно неплохие места. Слушай, Пол, а давай я тебя всегда буду брать в кино, не злоупотребляй», — покачал головой Павел. «Я просто шучу», — улыбнулась широкой, веселой улыбкой она. «Ладно, пошли». И они вошли в зал, занимая свои места. Павел и Стефани оказались соседями. Просто Бикки быстро заняла крайнее место среди 3 их мест, не оставляя им обоим вариантов. Ну, они и сели рядом. Оба смущались этому, особенно Стефани, но вскоре в зале погас свет и начался традиционный агитационный ролик, призывающий покупать военные облигации, жертвовать на нужды армии, вступать добровольцами, собирать металлолом и так далее, а в конце стали крутить ролик о том, что в этой войне важен вклад всех союзников. И знайте, что пока над нашими головами мирное небо Америки, в Лондоне и Петрограде с неба падают бомбы и гнусные листовки, в Париже люди живут под прицелами винтовок, а в Сталинграде по улицам текут реки крови. Наши солдаты бьются за то, чтобы мир воцарился и в Европе. Да плевать на эту Европу, послышался женский голос. Давай уже, крути кино, проявите уважение, произнесла Стефани, бросая мимолетные взгляды на скрипящего зубами Павла, который сильно переживал за свою родину и злился на то, что сидит тут, когда там гибнут люди, а кому-то хватает наглости плевать на Европу. «Заткнись, мелкая», — отозвалась та же девушка. «Да когда уже кино будет?» Снова переключилась она на экран. «Пока ты сидишь тут, русские, французы, англичане и наши добровольцы умирают в Европе», — отозвалась Стефани. «Да мне плевать и на чертовых европейцев, и на тех дур, что поперлись в армию», — раздраженно ответила та. «Быдло», — произнесла девушка тихо, но так совпало, что именно в этот момент кончился агитационный ролик и в зале стало тихо. «Чё сказала?» — взъелась ее оппонентка. «Да я тебе сейчас, ты сейчас сядешь и заткнешь свой поганый рот», — встал уже Павел, не желая слушать эту дуру, которая уже наговорила всякого мерзкого. «Опа, парень», — удивилась девушка. «И что ты нашел в этой мелкой? Иди ко мне, я уж явно лучше той мыши. Поверь мне, ты не хочешь, чтобы я подходил», — ответил парень, садясь на место и сжимая подлокотники до скрипа. Видя это, Стефани положила свою руку на руку парня. Тот обернулся на нее и увидел, как она смущенно улыбается, глядя в его глаза, как бы извиняясь за всех американцев в этой ситуации и успокаивая его. Тот сам улыбнулся ей, успокаиваясь, и они приступили к просмотру фильма. Тем не менее, примерно через 2 минуты они услышали какой-то шум и возню со стороны прохода. Вскоре источник этого шума показался перед ними. «Ну что, ребята, я пришла», — заявила девушка, что недавно возникала откуда-то сзади. «Чё приперлась?» — бросил ей Павел. «Да вот, думала позвать тебя к себе, чего тебе сидеть с этой малявкой?» Похабно улыбнулась нарушительница спокойствия. «Нет», — коротко ответил парень. «Что?» — не расслышала та его. «Говорю, нет», — ответил парень. «Нет, я с тобой никуда не пойду, нет, она не малявка, и нет, я не шутил над тем, что тебе не стоит хотеть, чтобы я оказался рядом. Тебя от удара по роже спасает только тот факт, что у нас, в России, не принято бить женщин, свободно». «Чего?» — совсем удивилась нахалка. «Ты совсем дурной, все, иди отсюда, он же сказал, что не хочет с тобой общаться», — вмешалась Стефани. «А ты вообще заткнись, я с парнем разговариваю», — отшила ее припершаяся наглая девица, на которую уже шикала половина зала, после чего попыталась дотянуться до нее и ударить, но Павел перехватил ее руку и слегка ее заломил. «Ты сейчас очень близко подобралась к той отметке, когда мне уже будет не жалко тебя бить», — спокойно произнес он шипящей от боли девушке. «Сейчас я отпущу тебя, и ты скроешься нахрен отсюда, чтобы я больше тебя не видел, поняла? Отпусти», — прошипела нахалка. «Поняла», — повторил парень, ощущая острое чувство дежавю. «Поняла, только отпусти», — закивала девушка, и парень выполнил просьбу. «Свободно», — просто повторил он. «Я тебе припомню», — заявила она на это. «Ага, не мешай кино смотреть», — даже не повернулся к ней Павел. И девушка удалилась, злая, как собака. «А пол-то парень тебе подстать, Тифа», — хлопнула Бекки подругу по плечу. «А что, у нее такое часто происходит?» — выгнул бровь парень. «Да в тот день, когда вы познакомились, она точно так же нарвалась на драку в кинотеатре», — пояснила Бекки. «Может, вы уже заткнетесь и перестанете мешать людям смотреть фильм?» — прошипела коброй на их компанию какая-то женщина. «Извините», — прошептала Бекки и хихикнула. «Фильм был довольно интересным», — покивал Павел, когда они пришли в квартиру Стефани, где решили вместе посидеть. «Давно хотел увидеть пару фильмов Чаплина. Да, довольно интересно, и на первый взгляд даже не скажешь, что это женщина», — покивала Стефани. «Да ну», — удивился Павел. «Да», — кивнула на этот возглас Бекки. «А ты не знал?» «Нет», — удивленно помотал головой парень. «У нее довольно натуральные накладные усы, а фасон костюма такой, что складывается обманчивое впечатление о мужской фигуре. Но вообще, Клара Чаплин довольно часто появляется на публике и без костюма», — поведала Бекки. «Кстати, я видела ее фото в газетах, и правда не могу понять, как она прячет свой бюст». «Бекки, ну не при Павле же», — покраснела Стефани. «Он парень, а не маленькая девочка», — отмахнулась ее подруга. «Верно я говорю, с одной стороны, да, а с другой, приличие-то соблюдать надо», — покачал он головой. «Ой, какие мы тут все чопорные», — закатила глаза Бекки. «Что там слышно о твоем назначении?» — спросила Стефани, переводя тему. «Должны будут сообщить завтра», — вздохнула Бекки. «Вот так я и уеду на фронт, так и не познав настоящего мужчину», — притворно всхлипнула она, утирая воображаемые слезы. «У тебя впереди целый день», — хмыкнул Павел, не обращая внимания на красную, как помидорка, Стефани. «Было бы с кем», — вздохнула Бекки, после чего хитро посмотрела на парня. «Может, ты сможешь мне в этом помочь?» «Нет, это не ко мне», — хмыкнул парень, понимая, что девушка шутит. «Найди другого». «Вот досада», — снова вздохнула Бекки. «Единственный достойный парень на весь Бруклин, и того уже увели». «И кто?» «Стефани Роджерс. Надо было самой звать тебя к себе». «Ничего такого не было», — тут же отозвалась указанная особа. «Да ладно, я же шучу», — хмыкнула Бекки, после чего добавила. «Я же знаю, что ты, подруга, никогда не решишься, а Павел слишком целомудренный, чтобы брать дело в свои руки». Павел, пивший в этот момент воду, поперхнулся, закашлившись. «С чего это ты взяла, что у нас что-то возможно?» — спросил парень, когда прокашлялся. «Ой, Пол, любой, кто посмотрит на вас двоих, легко скажет, что вы оба сохнете друг по другу», — продолжала потешаться Бекки, глядя на то, как они оба краснели. «Тебя не смущает, что мы со Стефой знакомы всего неделю?» — возразил Павел. «И что?» — невинно похлопала ресничками Бекки. «Ты нравишься ей, Тифа мне сама говорила, тебе нравится она, это все видят, так почему вы постоянно все отрицаете? Да и я знаю, что после того поцелуя между вами вы оба не в своей колее. Кажется, мы немного не на те темы свернули», — прокашлялся Павел. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом». «Нет, Пол, бегать от такого нельзя», — настояла Бекки. «Ты за эти годы первый парень, который хотя бы посмотрел на Тифу не как на пустое место. Она тебе нравится, я вижу, а я для своей подруги желаю только самого лучшего, а это ты. Ты так меня нахваливаешь, будто сама запала», — попытался Павел перевести все в шутку. «А если и так?» — вскинула девушка брови. «Хватит», — прервала их Стефани. «Хватит уже». «Чего хватит?» — задала вопрос Бекки. «Я схожу покурю», — заявил парень, желая оказаться подальше от женской драки. Хлопнула дверь, и Бекки тут же накинулась на Стефани. «Тифа, что за дела?» — задала она вопрос. «Вот и я хочу знать, что за дела», — ответила та. «Пока ты тут мнешься, Пол съедет, как и собирался. Скоро у него зарплата, он снимет на нее себе квартиру и плакал твой шанс найти себе парня». «Я не хочу», — произнесла Стефани, непонятно, что имея в виду. «Чего ты не хочешь?» — спросила Бекки. «Я не хочу начинать с ним отношения», — ответила девушка. «Но он же тебе нравится», — ткнула пальцем в факт ее подруга. «Да, но я боюсь», — призналась она. «Чего ты боишься?» — тут же задала вопрос Бекки. «Боюсь, и все», — попыталась замолчать эту тему Стефани. «Чего ты боишься?» — вкрадчиво просила ее подруга, пристально глядя прямо ей в глаза. «Я боюсь, что он меня оттолкнет», — бросила Стефа и продолжила мысль. «Он мне очень нравится, но я боюсь, что я сама ему не нравлюсь. Мне нравится его запах, я заслушиваюсь его смехом и акцентом, мне снится по ночам, как он несет меня на руках, таких сильных и теплых, я как завороженная смотрю по утрам на то, как он что-то готовит на кухне и постоянно хочу услышать, как он снова что-то напевает себе под нос, когда у него хорошее настроение. Девушка продолжала говорить и говорить, пока не увидела удивление, которое отразилось в глазах Бекки, направленных куда-то за спину Стефани, в сторону прохода в коридор. Резко обернувшись, она столкнулась со взглядом Павла, стоящего в проходе. «Я зажигалку забыл», — пояснил он в ответ на удивленные взгляды обеих девушек. «И давно ты тут?» — не договорила Стефани, но Павел понял и ответил. «Я слышал весь разговор с момента, когда Бекки стала говорить о том, что я сниму квартиру. И что ты теперь?» — снова не договорила девушка. «Теперь я возьму зажигалку и пойду покурю», — вздохнул Павел. «Э-э-э», — протянула ошарашенная таким ответом Бекки. «Стой, не смей уходить сейчас, я не ухожу», — ответил Павел. «Я покурю и вернусь». Решил сбежать, чтобы не обсуждать проблему. Тут же предъявила ему Барнс. «Нет, я пошел покурить», — ответил парень. «Сядь», — тут же сказала Бекки. «Я не выпущу вас с кухни, пока вы не обсудите свои отношения». «У нас нет никаких отношений», — холодно произнес Павел, заходя на кухню за зажигалкой, но выйти не смог, потому что на его пути грудью встала Бекки. «Не пущу», — заявила она, уперев кулачки в бедра. «Если я захочу, я пройду», — спокойно сказал Павел. «Ты же говорил, что не бьешь девушек», — указала ему на это Бекки. «Пример в кинотеатре тебе ни о чем не рассказал», — выгнул бровь он. «И ты поколотишь меня так же, как ту хулиганку», — наклонила голову на бок девушка. «Нет», — покачал головой парень, — «я просто сделаю подсечку, усажу тебя на пол без боли и пыли, и пойду курить». «Бекки, прекрати, ты зашла слишком далеко», — подала голос Стефани. «Боже, да вы оба как дети», — вспылила девушка. «Неужели вы оба не можете просто поговорить друг с другом? Неужели вам правда проще делать вид, что ничего не происходит, бродя при этом по городу и каждый раз краснея, глядя друг на друга? Может, мы сами разберемся?» — спросил Павел, вздыхая. «Вы сами разберетесь?» — с иронией повторила за ним девушка. «Да вы неделю жили в одной квартире, на третий день вы уже целовались и спали в одной постели, а спустя еще почти неделю решили просто сделать вид, что ничего не происходит. Или вы разбираетесь с тем, что между вами происходит, или вы будете сидеть тут до конца времен». Стефани возмущенно надулась, а Павел закатил глаза, после чего без каких-либо усилий сделал то, что и обещал. Он коротко подсек девушке ноги, прямо на лету подхватил ее, пронес на кухню, усадил на стол и вышел в коридор. «Трус!» — послышалось ему вслед, после чего он закрыл дверь, раскурил трубку, затянулся, пару раз пыхнул дымом и задумался. Павел и сам замечал, что за эти дни что-то между Стефани и ним изменилось. Он стал чаще желать находиться в ее компании. Всегда, когда он видел ее, на его лице стала появляться непроизвольная улыбка. Павел списывал это на восторг фаната, но с каждым днем списывать эти настроения на это было все сложнее. Плюнув от досады, Павел вышел из дома и пошел по городу. На Бруклин к тому моменту уже опустились сумерки. Он шел, курил и думал о том, что все это стало очень сложным, и старательно гнал от себя идею того, что, возможно, Стефани действительно симпатична ему, как женщина. Он помнил канон, помнил, что ждет ее и ее подругу, а потому не хотел к ним привязываться. Он желал оставить все это, понимая, что Стефани ждет жизнь в следующем веке, а он до тех лет может и не дожить. Какая тут может быть между ними романтика? Тем не менее, он не мог отрицать того, что Стефани стала не просто женской версией интересного персонажа из фильмов и комиксов прошлой жизни, а кто-то больше. «Твою мать, и что, как сложно!» — вздохнул Павел, вдыхая очередную дозу никотина. А в это время в квартире у Стефани Роджерс шел разговор. «Что ты натворила?» — предъявляла претензии Стефани своей подруге. «Я попыталась заставить вас, наконец, сдвинуться с мертвой точки», — заявила Бекки. «Вы слишком долго бегаете друг от друга. Ты понимаешь, что после этого он просто уйдет?» — спросила девушка у своей подруги. «Он в прошлый раз не ушел. С чего ты взяла, что он уйдет сегодня?» — тут же возразила Бекки. «Ты вывела его», — ответила на это Стефани. «Теперь он точно уйдет. Поверь мне, он вернется», — попыталась возразить Бекки, но Стефани вскочила со своего места и произнесла: «Ты только сделала хуже. Бекки не стала возражать. Она просто встала и направилась на выход. «Ты куда?» – не поняла Стефани. «Я?» – переспросила Бекки. «Я пойду домой, а вы с Полом сами разберетесь, наедине». После этого она вышла за дверь, а Стефани, оставшись одна в своей квартире, упала на кровать, накрыла свое лицо подушкой и зарыдала. Бекки шла по сумеречному Бруклину, направляясь домой, но внезапно напоролась на знакомую дымящую фигуру. «Пол?» – окликнула она его. «Бекки!» – удивился Павел, повернувшись к ней. «Что ты тут делаешь?» – задала глупый вопрос она. «Курю!» – продемонстрировал парень трубку, тем самым давая девушке глупый ответ на глупый вопрос. «И ты?» – хотела что-то сказать девушка, но Павел ответил ей сразу. «Покурю и вернусь. И что дальше?» – спросила она. «Как ты и говорила, получу зарплату и сниму квартиру», – ответил он. «А как же Стефани?» – спросила Бекки, глядя в глаза парня. «Она хорошая девушка и найдет свое счастье», – покачал головой Павел. «Она тебя уже нашла в той подворотне», – покачала головой Бекки. «И ты ее там нашел. Мы с ней не пара», – вздохнул Павел. «Не я ее судьба». «Не судьба?» – спросила девушка с иронией. «Ты полтора года ехал в Америку из России, чтобы буквально на следующий день спасти ее от побоев, поселиться у нее в доме, и после этого считать, что это не судьба. Вы с ней встретились, два человека из разных стран, с разных континентов, с разных концов мира. Вы же нравитесь друг другу. Так почему вы друг от друга бегаете? Я знаю, что мы с ней не пара и не предназначены друг другу», — все еще возражал парень. «А я знаю, что Тифа сейчас сидит одна в своей квартире и рыдает, потому что любит тебя и боится потерять», — ответила на это Бекки. «А почему ты ее там оставила?» — тут же упрекнул ее Павел. «А ты?» — вернула она ему упрек. На это парень ничего не ответил, а просто последний раз затянулся и стал выбивать из трубки пепел. «Иди к ней», — потребовала девушка. «Или все может кончиться, не начавшись». Павел также не ответил ей ничего. «Ты ее так не оставляй», — вздохнула Бекки и пошла дальше, а Павел смотрел ей вслед и размышлял о своем. Наконец, он встрепенулся и пошел обратно. Лестница, по которой он поднимался, казалась ему одновременно бесконечной, но, в то же время, невероятно короткой. Подниматься по ней было тяжело, но он сделал это слишком, по его мнению, быстро, и вот он уже оказался перед квартирой. Вздохнул, застыв с занесенной рукой, не решаясь открыть дверь. Постоял с минуту, после чего решился и вошел. То ли Стефани не услышала звук открывания двери, то ли не обратила на него внимания, но она как плакала в подушку, так и продолжила это делать даже тогда, когда Павел вошел. Услышав ее всхлипы, парень испытал чувство стыда, осознавая то, что девушке действительно было больно по его вине. «Бекки, уйди», — сквозь подушку произнесла Стефани, когда Павел уселся на кровать рядом с ней. «Да, я люблю Павла, но я не смогу ему признаться». «Что, если он уйдет? Что, если он уже ушел? А если спросить у меня?» — подал голос парень, заставив тем самым замолчать девушку и сдернуть с заплаканного лица полушку. «Павел!» — удивленно вскрикнула она. «Да, это я», — кивнул тот, смущаясь от сложившейся ситуации. «Но что ты?» — не договорила девушка. «Я встретил Бекки, она сказала, что ты плачешь», — пояснил Павел. «И что ты думаешь после того, что я тут наговорила?» — покраснела Стефани еще больше. На это Павел не ответил, а лишь сгреб девушку в охапку и прижал к себе. «Будь что будет», — подумал он, прижимая Стефани к себе. «Павел?» — спросила удивленная Стефани. «Зови меня просто Паша», — сказал он. «Паша, что это значит?» — неуверенно спросила Стефани. «Ты мне тоже очень нравишься», — произнес Павел. «Давай узнаем друг друга получше. Я хочу быть уверен, что это не просто гормоны или мимолетная привязанность. Ты будешь моей девушкой?» «Да», — тихо произнесла девушка. «Да, я буду твоей девушкой», — уже тверже и четче произнесла она, и потянулась своими губами к губам Павла, сливаясь с ним поцелуем, что словно печать, скрепляющая договор, скрепила между ними их новые отношения. «Подумать только, я встречаюсь с будущей капитаном Америка», — подумал Павел, обнимая свою Стефу. «Подумать только, я нашла себе парня», — подумала Стефани, обнимая ее Пашу. Примечание. Да, автор знает, что вышла слащавая хрень, но более крутую лав-стори я пока что выдать не могу, так что ждите прогресса в этом плане, возможно, он будет. Глава 5. Старк Экспо. Так вышло, что в итоге Павел и Стефани так и уснули в обнимку, однако парень проснулся раньше, как и обычно. Он открыл глаза и увидел улыбающееся лицо девушки, обрамленное растрепанными ото сна волосами. Глядя на нее, Павел думал о том, что, может, это было и не самым лучшим решением, завести роман со Стефани, но, во всяком случае, он сам так теперь не считал. Да, девушка ему нравилась, сама же девушка любила его, либо, как минимум, считала, что любит. Может, если они лучше узнают друг друга, то Павел полюбит ее так же, как она его, а может она поймет, что парень не тот самый ее единственный, кто знает, но это явно будет потом, а сегодня он просто будет наслаждаться ее прекрасным лицом. Хотя, насчет наслаждаться возникла проблема, парень ощутил зов природы. Аккуратно освободившись от объятий девушки, не разбудив ее при этом, парень добрался до уборной, после чего, приведя себя в порядок, принялся за приготовление завтрака. Сама Стефани проснулась только через полчаса. Почувствовав, что Павла нет рядом, она была испугалась, что прошлый вечер ей просто приснился и Павел на самом деле ушел, но уже привычная картина его спины перед плитой на кухне успокоила ее. Стефани счастливо улыбнулась, после чего села на кровати и потянулась с блаженным стоном. Это услышал парень и обернулся на нее, увидев ее, такую счастливую, сонную и тянущуюся к потолку, словно кошка, Павел невольно улыбнулся. Все-таки Стефани была красива, хотя на фоне других девушек и терялась. «Доброе утро, солнышко!» — ласково произнес он девушке. «Доброе утро, Паша!» — счастливо улыбнулась та ему в ответ. «Завтрак почти готов», — уведомил он. «Иди, умойся, а потом иди за стол». Девушка так и сделала. Вот в очередной раз она зашла в уборную, закрывшись в ней, уже третий раз за эту неделю, что Павел жил в ее квартире, и сползла по двери на пол, но в этот раз она не сгорала от стыда, а прикрыв рот ладошками, счастливо пищала сквозь них. Прямо сейчас, в этот момент, она была самой счастливой девушкой в мире. Еще бы, ей предложил встречаться такой парень, как Павел, ее Паша, мужественный парень из далекой и холодной России. Он был первым парнем, который обратил на нее внимание за всю ее жизнь, а ведь именно он при этом и стал первым ее парнем. И она решила сделать все, чтобы он стал ее мужем. Успокоив свои эмоции, девушка привела себя в порядок и вышла к завтраку, блаженно улыбаясь. «Садись к столу», — пригласил ее Павел, накрывая завтрак. «Спасибо», — продолжала улыбаться девушка. Почему-то в этот день завтрак был особенно вкусным. Стефани не знала, с чем это связано. Может, с тем, что Павел особенно расстарался сегодня, а может, от того, что счастье девушки было самой лучшей в мире приправой, способной даже уксус сделать сладким, бог весть. Но ей казалось, что вкуснее этого омлета с зеленью и колбасками она не ела ничего и никогда. «Какие сегодня планы?» – спросил Павел у Стефани. «Если честно, то я бы весь день просидела с тобой в обнимку», – призналась девушка. «А вот мне бы не помешало сходить в участок и забрать мои пистолеты, мне обещали, что их к сегодняшнему дню смогут зарегистрировать». «Тогда, может, пойдем вместе?» – спросила девушка. «Почему бы и нет?» – улыбнулся парень ей. «Сказано, сделано». Уже через час они выходили из квартиры. В то утро весь Бруклин мог видеть то, как под локоток с недавно появившимся в районе русским парнем, работающим в магазине лайфвудов, шла, блаженно улыбаясь, местная девушка, Стефани Роджер, стараясь, словно кошка, сильнее прижаться к нему. Все-таки сошлись. Довольно осклабилась одна француженка. «Девчонка-то не теряется, такого парня, как наш Пол, заарканила», — сказала другая женщина своему мужу. «Да и он не дурак», — хмыкнул тот в ответ. «Обещал свою девушку на руках носить, и выбрал ту, которая полегче. Сам же знаешь, какая эта малышка Роджерс хорошая девочка», — возразила женщина. «Да, говорю же, не дурак парень», — улыбнулся мужчина. А меж тем Павел со Стефани добрался до полицейского участка. «О, мистер Кречицкий!» Встретили его прямо на входе та же девушка, что сидела вчера за стойкой, и та офицер, которая вчера приняла у него оружие. «Доброго утра», — сказал Павел, не отпуская от себя Стефани. «Вы за своим оружием?» — спросила оружейница. «Хотел бы просто заглянуть вас повидать, но у меня, к сожалению, дела», — отговорился Павел. «Тогда не будем терять времени, пойдемте», — сказала она, увлекая за собой парня. «А вы куда?» — не поняла девушка за стойкой. «Вам же было сказано, проводили и свободны». «Она моя девушка, ей что, нельзя пойти со мной?» — выгнул бровь парень. «Но», — хотела возразить девушка, но оружейница ее перебила. «Ладно тебе, Клара, пусть идет, это не запрещено. Поняла, кивнула та. Пойдемте. Снова позвала она ребят. Те последовали за ней. Итак, мистер Кречицкий, начало оружейница. Пистолеты у вас интересные, но в итоге мне самой пришлось их пристреливать. Так со своим оружием обращаться не стоит. Просто я перестволил их пару дней назад, пояснил он. Так вышло, что калибра, которым они стреляли, в США найти очень сложно. А немецкий 38-й, значит, легко, хмыкнула женщина. Во всяком случае легче, чем русский 30-й, парировал Павел. Да и вообще, я считаю, что у этого патрона большое будущее. Дело ваше, мистер Кречицкий. Пожала плечами девушка. Во всяком случае, распишитесь здесь и здесь. Да, а еще здесь. Отлично. Поздравляю вас с тем, что теперь у вас есть легальное личное оружие. Постарайтесь, чтобы его следы не оказались замешаны в какой-нибудь криминальной истории. Постараюсь, заверил он. Удачи, пожелал офицер, провожая их на выход. Ну что, куда теперь? Спросил Павел. Может, пойдем на ту же скамью, что и в первый раз, предложила девушка. Ну, там, у пруда в Центральном парке. Давай, хорошее место, согласился Павел. Они пошли туда, все так же держась за руки. На их пару с ухмылками смотрели старики и зрелые люди, уже нашедшие свое счастье, а те, кто еще был одинок, чуть ли не волком взирали на них. Усевшись на ту же самую скамью, они просто сидели на ней, обнявшись. Кругом ходили люди, а они сидели и любовались уточками. «Паша, а ты пойдешь со мной сегодня на Старк-Экспо?» – спросила Стефани в какой-то момент у Павла. «Конечно, я же еще неделю назад обещал», – кивнул тот. «Нет, я имею в виду, пойти туда, как мой парень», – пояснила она. «А в чем разница?» – не понял он. «Ну-у-у», – протянула девушка, не зная, что на это ответить. «Это более официально?» «Конечно, раз ты так хочешь», – заверил ее парень. «Спасибо», – чмокнула она его в щеку. Тот повернулся и сделал точно так же, что очень понравилось Стефани. Да, это были целомудренные поцелуи в щечку, но и в них была какая-то изюминка. В этот момент Стефани решила, что они с Павлом должны будут попробовать все виды поцелуев. Так они провели весь свой день. Они могли просто сидеть, гулять, молчать, и им было от этого хорошо. Особенно Стефани. Но уже ближе к обеду девушка с парнем добрались до квартиры, и Стефани, взяв какие-то вещи в небольшой сумке, выскочила обратно на улицу. «Извини, Паша, но мне надо идти собираться на выставку», извинилась она, уходя. «Мне с этим обещала помощь Бикки. Передай ей от меня привет», попросил Павел. «Обязательно», клюнула она его мимолетно в губы, подумав при этом, что и такой мимолетный поцелуй очень хорош. Павел же, когда она ушла, сам принялся за подготовку. Он достал уже появившийся одноразовый станок Gillette, сбрил наросшую щетину, принял душ, сходив для этого в общественную баню, что была в Бруклине, причесался, сбрызнулся туалетной водой, которую приобрел по случаю за 5 баксов за флакон, начистил ботинки щеткой, погладил обнаружившимся у Стефани утюгом свои джинсы, после чего обрядился в освеженную одежду, снова надел перевязь под пистолеты, вложив их в кобуры на ней, накинул сверху свое пальто и шляпу, вышел на улицу и закурил. Стоило ему сделать пару затяжек, как его окрикнули. Стефани постучалась в квартиру Бикки, и та не заставила себя долго ждать. Она открыла буквально через пару секунд. «Стефа», — поприветствовала она таким образом девушку. «Привет, Бикки», — произнесла весело та, входя в квартиру. «Судя по тому, что ты такая довольная, у тебя случилось что-то очень приятное, так что рассказывай», — тут же потребовала подруга. И девушка рассказала то, что произошло вчера вечером, и теперь мы с ним встречаемся. Румяное от счастья закончила Стефани. «А кто вам помог сделать такой шаг, а?» Хитро улыбнулась Бикки. «Уж не ваша ли мудрая подруга Ребекка Барнс? Бикки, я тебе так благодарна», — обняла ее девушка. «Спасибо, что устроила это. Главное, помни, что я просила тебя замолвить за меня словечко, когда ты станешь его первой женой. Пока еще рано об этом думать, но я помню». Лишь слегка покраснела девушка, а после этого подруги принялись наряжаться к выходу. Бикки надела свою парадную форму с неуставной короткой юбкой чуть выше колена, пошитой под форменный фасон, а Стефани обрядилась в легкое платье, едва прикрывающее колени, туфли на небольшом каблуке, темные чулки и довольно смелое белье, которое, чем черт не шутит, хотела бы продемонстрировать своему Паше, хоть это и было очень смущающе. Накраситься Стефани помогла Бикки, дав ей не только пудру для лица, но и свою фирменную красную помаду с клубникой, французскую тушь для ресниц и специальный карандаш для подводки бровей. Ну и так, по мелочи, в том числе и прекрасные духи с ненавязчивым цветочным ароматом. «Тифа, ты просто фея», – заверила ее Бикки, когда подвела ее к зеркалу трюмо. «Как думаешь, Паше понравится?» – спросила та у подруги. «Он упадет там же, где и будет стоять, когда увидит тебя», – заверила девушку подруга. «Спасибо, Бикки», – обняла подругу Стефани. «Осторожно», – оборвала та ее. «Платье помнешь и косметику размажешь». «Ой, извини», – отстранилась девушка. «Ну что, пошли?» «Да, пойдем, не стоит заставлять твоего парня ждать», – специально выделила Ребекка эти два слова. Как выяснилось, сам Павел тоже время не терял. Вроде бы, он совсем не изменился, вот только его пальто стало словно бы чище, на штанах пропали складки, а еще он был гладко выбрит и причесан. «Паша», – позвала его Стефани, обращая на себя внимание, после чего пустилась к нему настолько быстро, насколько то позволяли приличия и каблуки. Подбежав к нему, она бросилась его обнимать, из-за чего почувствовала от него приятный запах чистого мужского тела, какого-то парфюма, начищенной кожи и легких ноток его табака. «Стефа, ты выглядишь изумительно», – произнес Павел, обнимая ее в ответ, после чего наклонился и поцеловал в губы. «Аккуратно, помаду размажешь», – слегка отстранилась от него девушка, хихикая при этом. «МММ, клубничная», – облизнулся Павел, после чего достал носовой платок и утер с губ следы. «Хорошо, что я ее с собой захватила», – вздохнула Бикки, протягивая тюбик подруге вместе с зеркальцем, вынув оба означенных предмета из своей сумочки. «Спасибо», – поблагодарила девушка свою подругу. «Кстати, Пол, если тебе так понравился вкус ее помады, то знай, что мои губы накрашены такой же», – со смешком произнесла Бикки. «Вот какая у тебя подруга», – усмехнулся Павел, приобнимая Стефани. «Сперва свела нас, а теперь пытается меня у тебя отбить. Я не против, если вы с Бикки тоже будете встречаться», – заверила девушка. «Она хорошая девушка, и она мне как сестра. Уж извини, Бикки, но мне пока хватает и Стефани», – хмыкнул Павел на такое заявление. «Ну ничего, у меня еще весь день впереди для того, чтобы тебя добиться», – хмыкнула та в ответ. «Кстати, ты говорила, что тебе скажут, какое назначение ты получишь», – тут же вспомнила Стефани. «Точно», – слегка прихлопнула Бикки себя по лбу пальчиками. «Тифа, ты не поверишь, меня назначили в 107-й пехотный, как моих мам», – удивилась девушка. «Представляешь», – возбужденно сказала подруга, тут же вставая в строевую стойку и, отдавая воинское приветствие, произнесла: «Сержант Барнс прибыла для прохождения службы в прославленном 107-м пехотном полку армии США. Я тебе так завидую», – тут же заверила подругу Стефани. «А вот этого не надо», – тут же посерьезнела Бикки. «У тебя теперь есть парень. Думаешь, он будет ждать тебя из армии? Оставайся-ка с ним, тут». «А кто сказал, что я сам буду тут сидеть?» – спросил Павел. «О чем ты?» – не поняли девушки. «Это и моя война», – сказал Павел, который и правда так считал. «Тем более, я уже стреляный воробей, и я себе не прощу, если совсем зеленые девчонки будут умирать там, под немецкими пулями, пока я тут гуляю по Центральному парку. Я сам собирался записаться добровольцем. Пусть свой военный билет я и потерял и не смогу подтвердить своего звания, но даже великий русский маршал Суворов начинал с нижних чинов. А о Стефе ты думал?» Тут же взъелась Бикки. «Ты воевать пойдешь, а она тут? Эй, я тоже в армию пойду», — ответила та на заявление подруги. «Тебя с твоим набором болезней не возьмут. Или ты что, так и будешь подделывать свои документы, пока не найдешь достаточно безответственного врача, который поставит тебе отметку годна, чтобы ты умерла в первом же бою? Полегче на поворотах», — прервал ее Павел. «Не надо так жестко». «А как надо?» — тут же переключилась Бикки уже на него. «Она не создана для войны, понимаешь? В отличие от тебя, Бикки, я знаю, что такое война», — посуровил парень. «Это боль, кровь и смерть в грязи под дождем или талым снегом. Это крики умирающих товарищей и скорбь по тем, кто не вернулся из боя. Это злые крики офицера, поднимающего бойцов в атаку, стрекот пулемета, который бреет твою макушку. Это боль в плече по ночам от того, что его отбил отдачей приклад. Это вечный запах пороха и медная вонь крови. Я знаю, что такое война. А еще я знаю, что остается после войны — ветераны. Те, кто видел войну, чуял ее запах и ощущал ломотой в отбитых суставах и болью в порванных на марше мышцах. Видеть ветеранов и осознавать, что ты сидел в тылу, в тепле и уюте, это невероятно мерзкое чувство. Особенно, когда с фронта приходят твои друзья и знакомые. Бекки молчала и слушала, Стефани также не вмешивалась в их разговор, а Павел продолжал. Ты уходишь на войну, где испытаешь все это, а ты подумала о своей подруге. Ты подумала, что будет испытывать Стефа, зная, что не сможет прикрыть тебе спину, что ты можешь там сложить свою голову, а ты знаешь ее не хуже меня, она себе сама такого не простит до конца своих дней. Я не могу не пойти, это мой долг, чтобы в Европе снова был мир и война не пришла уже к нам, возразила Бекки. Это и мой долг, тут же ответил парень, мой, потому что там гибнут мои соотечественники, простые парни и девчонки, ты не представляешь себе, как немцы относятся к русским. Весь мир жалеет евреев, которых сжигают в газовых камерах, но все забывают о простых русских людях, которых загоняют в сараи и сжигают из огнеметов целыми деревнями. Забывают о голодных детях, которых подвешивают за шею в петлю, медленно подтягивая их вверх, чтобы они дольше мучились, вешая им на грудь кривую табличку «мародер» или «партизан», и это только за то, что те пытались добыть себе еды, подворовывая у немцев. Все забывают, как русских пленных используют вместо саперов, заставляя их разминировать минные поля их ногами. Миллионы людей гибнут там. Горят города моей страны, Польши, Франции, на головы простых людей падают бомбы. И это ее война тоже, ведь люди там сражаются не за Европу, а за мир, за весь мир. Чтобы война не пришла сюда, ты и сама это сказала. И чем она хуже тебя? Тем, что она слабее. Она станет сильной, дай только время. Пол, я все понимаю, но, попыталась что-то сказать Бекки, но парень ее перебил, тут не может быть никакого но, покачал он головой, и вообще, давайте пока забудем о войне, сейчас мы здесь, мы же собирались на Старк-Экспо, так давайте не будем терять время, да, пошли, с натянутой улыбкой согласилась с ним Стефани, чтобы перевести такую неприятную тему, да, пойдемте, вздохнула Бекки, сегодня мы идем веселиться. Добро пожаловать в павильон чудес и в завтрашний мир, великий мир, прекрасный мир, вещал женский голос из динамиков на выставке, по которой прогуливались Стефани, Ребекка и Павел. Интересно, произнес Павел, рассматривая всякие диковинки. Было довольно любопытно поразглядывать огромный глобус в центре выставки, прокатиться на монорельсе, построенном для этого фестиваля и поглазеть на различные изобретения людей со всего мира. «Ребята!» — окликнула Бекки идущих под ручку Павла и Стефани. «Там начинается что-то. Все люди идут к сцене. Пойдем?» — спросил парень у своей спутницы. «Пойдем!» — кивнула она. «Это ужасно интересно. Однако, ребята не смогли пробиться через толпу, и не самая рослая Стефани мало что видела сквозь спины других зрителей. Дамы и господа!» — объявила девушка в динамике. Мистер Говард Старк, и на сцену вышли девушки в весьма откровенных, особенно по нынешним временам, нарядах, а следом за ними вышел ухоженный и щеголеватый мужчина, сам Старк. «Мне не видно, что там?» – спросила Стефани. Услышав это заявление, Павел легко подхватил вскрикнувшую от этого девушку на руки и с легким усилием усадил ту на свое плечо, приобняв ее за ноги. «Паша, отпусти меня!» – тут же взвизгнула она. «Сама же жаловалась!» «Что тебе не видно?» – заявил на это Павел. «Наслаждайся партером». В его голосе даже не чувствовалось напряжения. Он с легкостью держал 40 килограммов веса девушки, при этом задорно улыбался. Еще немного поприпиравшись с ним для вида, Стефани перестала голосить, а уставилась на сцену, где Говард Старк продолжал свое представление. Он вышел на сцену, поцеловал девушку, которая приняла у него цилиндр и подала микрофон, после чего тот начал свою речь. «Дамы и господа, что, если бы я вам сказал, что не сегодня-завтра вашему автомобилю вовсе не нужно будет касаться земли?» При этих его словах девушки-ассистентки сняли колеса у стоящего на сцене красного Бьюика, обнажив скрытые под ними ретрофутуристичные приспособления. Все ахнули от такого заявления, а Старк продолжил. «Да, спасибо, Минди», — поблагодарил он прошедшую мимо девушку. «Благодаря реверсивно-гравитационной технологии Старка, вам всего лишь нужно будет сделать так». И с этими словами он стал переключать какие-то тумблеры на стоящем перед ним пульте. И в этот момент новенький Бьюик начал подниматься в воздух под все более торжественную музыку. «Водила», — пораженно произнесла Бекки. «Не думаю, что это будет работать», — покачал головой Павел. Я даже не уверен, что стендовый образец будет корректно функционировать. И его словам, основанным на конкретном знании, скоро нашлось подтверждение. Когда авто зависло на высоте около полуметра, антигравитационные двигатели заискрились, задымили, и авто с грохотом упало обратно на сцену. Музыка прервалась, зал смолк, а Старк, глядя на это, лишь произнес: «Ну, я же сказал, не сегодня, да», и все рассмеялись его остроумной шутке, даруя ему аплодисменты. Как раз в этот момент он увидел сидящую на плече Павла Стефани, и ловко решил перевести всеобщее внимание на них. «Хотя, кто-то явно впереди меня по преодолению земной гравитации. Вы только гляньте, та красавица прямо парит над толпой». И в этот момент один из прожекторов указал на Павла и Стефани. Девушка покраснела от такого всеобщего внимания, а парень не растерялся и громко произнес: «Не скромничайте, мистер Старк», — заявил он. «Я едва держу на плече одну только утонченную девушку, в которой веса, как в лебедином пухе, а вы смогли поднять сегодня целый автомобиль». Зал снова рассмеялся, а Старк, коротко хмыкнув в микрофон, ответил: «Ну, я еще буду работать над этим, а то ведь вы меня скоро догоните». После этих слов Павел опустил девушку на землю. «Это было занимательно», — заявила Бекки. «А ты меня сможешь так поднять, если ты так захочешь», — хмыкнул Павел. Пока они двое перебрасывались подобными шутками, сама Стефани увидела плакат призывного пункта и, разумеется, направилась туда. Когда она скрылась, Бекки заговорила с, как оказалось, уже пустым местом. «Эй, Тиф, не думаешь, что Пола надо бы чем-то угас?» Она оборвалась на полуслове, поняв, что подруга исчезла. «Дьявол!» — выругалась Бекки. «Она пропала, Пол, непорядок!» — вздохнул Павел, прекрасно понимая, куда она делась. «Давай посмотрим по выставке, не хочу, чтобы она тут затерялась». «Ага, пошли», — согласилась Бекки. «Ты туда, я туда, так у нас больше шансов на нее напороться», — указал Павел ей направление поисков, взяв себе, разумеется, то направление, где был призывной пункт. «Стоп, тут же где-то был военкомат, верно?» — спросила Бекки. «Не знаю», — соврал парень. «Да, точно», — вспомнила девушка. «В первую очередь нужно искать там». Вздохнув, Павел направился туда вместе с ней. Разумеется, девушка нашлась именно там. «Эй, Тиф, ты не забыла, что у вас с Полом свидание? Не хочешь сходить с ним на танцы?» — спросила заметившая девушку Бекки. «Вы пока идите, я сейчас подойду», — попыталась отговориться Стефани. «Паша, может, ты станцуешь с Бекки, а то она сейчас совсем одна, ты и сейчас это сделаешь», — вздохнула та, разглядев что-то ей знакомое в выражении лица подруги. «Это ярмарка, попытаю удачу», — вздохнула Стефани. «Как кто? Стефани из Огайо?» — выгнула бровь Бекки. «Поймают или, того хуже, призовут». «Слушай, я знаю, что ты считаешь, что...» — попыталась сказать что-то девушка, но ее перебила подруга. «Пойми, война — это не драка в подворотне», — произнесла она. «Если не знаешь, спроси своего парня, он тебе расскажет». «Ага, расскажу, перед тем, как пойду вместе с ней», — кивнул Павел. «Зачем вам воевать?» — попыталась отговорить их обоих от такого шага. «В тылу столько важных дел, например», — спросила Стефани. «Собирать металлолом в красную тележку?» «Да», — согласилась Бекки. «Хотя бы, я не собираюсь торчать на заводе, пока там гибнут простые девчонки. А я тем более не собираюсь отсиживаться в тылу, пока там умирают молодые девчата в своем первом бою», — добавил Павел. «Я уже воевал, и лучше в армию пойду я, чем какая-нибудь молодая девчонка, которая оружие в руках не держала, кроме мамкиного ружья». Ребята не видели, но прямо сейчас за ними следила одна немецкая эмигрантка. Павел тоже не догадывался о ней, потому что женскую версию Авраама Эрскина он не смог бы узнать при всем желании. А Анна наблюдала за ними и слушала. «Пол, ты чуть больше недели в США, из СССР ты сбежал от большевиков, из Франции от немок, так почему ты сейчас рвешься в бой?» — закатила глаза девушка. «Из СССР я уехал во Францию к родне, из Франции я уехал, потому что не хотел сгинуть под кустом в партизанском отряде, зря положив свою жизнь и подставив мирное население Франции под удар, потому что я знаю, что за партизан казнят простых людей, а тут у меня есть возможность принести пользу и, чем черт не шутит, спасти чью-то жизнь», — пояснял парень, а в это время где-то на фоне кивала одна немка. «Прикрою я кого-нибудь в бою, и до конца войны доживет в боях вот такая вот необстрелянная Стефани, вернется домой в свой штат Огайо, родит детей, дождется внуков, и все они будут жить, потому что русский парень пол вместо того, чтобы сидеть тут, в тепле и уюте, прикрыл спину в нужный момент. Да, тут же подтвердила Стефани, я тоже так считаю. Каждый лишний ствол винтовки приближает конец войны и уменьшает число смертей. И пока там простые девчонки кладут свои жизни, мы не вправе отсиживаться за их спинами. Это ты должна понять. Делайте, что хотите. Произнесла устала девушка, считая, что ни осматичку Стефани, ни недавнего эмигранта Пола не возьмут в армию. После этого она, глянув на часы, добавила еще несколько слов. «Мне пора домой, готовиться к отъезду в Англию завтра рано утром. Не натворите глупостей, пока я на войне. Не сможем, ты их все увезешь с собой», — ответила ей Стефани. Бикки от этих слов остановилась, развернулась, подошла к Стефани и обняла ее. «Сопля», — ласково сказала сержант подруге. «Тупица», — ответила та ей в том же тоне. «Пригляди за ней», — попросила Бикки у Павла, мимолетно клюнув его в щеку, оставляя маленькое пятнышко помады. «Не беспокойся, я ее не оставлю», — ответил парень, стирая след носовым платком. И после того, как Бикки скрылась в толпе, Павел произнес. «Ну что, пойдем, ты уверен, что тебе надо идти со мной?» — спросила Стефани. «Помнишь, кто из нас ту ветеран, а кто, воробей нестрелянный?» — хмыкнул парень. «Это кто тут воробей?» — возмутилась девушка. «Ну ладно, воробушек», — улыбнулся Павел, милый и нахохлившийся. И с этими словами он поцеловал ее. «Ты снова мне размазал помаду, а Бикки уже ушла с тюбиком и зеркальцем», — ткнула девушка парня кулачком по плечу. «Зато я снова попробовал этот чудесный клубничный вкус твоих губ», — облизнулся парень, после чего стер остатки помады носовым платком. «Раз с этим разобрались, то пойдем?» «Да, пошли», — кивнула Стефани. В призывном пункте их встретили врачи и офицеры военной полиции. «Так, парень, проводил девушку, и свободен», — произнесла одна из офицеров. «Я тоже пришел записываться добровольцем», — спокойно пояснил Павел. «Парень», — удивилась та, — «добровольцем, между прочим, старший лейтенант запаса рабочей крестьянской Красной армии СССР», — заявил парень, — «ветеран зимней войны и войны в Польше. Раз врать, так врать», — решил Павел, и записал на свой счет обе недавние советские войны, тем более, что опыта ему после того вооруженного конфликта еще и на 3 Сталинграда хватит с Нормандией на сдачу. «А во», — удивилась девушка, — «а документы есть, только местный паспорт», — ответил Павел. «Я недавно в США, а свои советские документы я потерял во Франции, когда бежал от фашисток, потому и записываюсь добровольцем, рассчитывая хотя бы название рядового». «Вот оно как», — хмыкнула женщина. «Ну, без документов ты только на рядового и можешь рассчитывать. Проходите». И парня с девушкой повели на медосмотр. Через полчаса они сидели в обнимку на лавочке, ожидая вердикта. Стефани вся тряслась от волнения, а Павел ее успокаивал, поглаживая по плечу, прижимая ее к себе. Внезапно к ним вышли две девушки в форме военной полиции. Стефани было напряглась, но легкое усилие объятий Павла слегка ее успокоило. Следом за военной полицией вошла женщина в годах. «Благодарю», — кивнула женщина полицейским, после чего те удалились. Сама же Анна Эрскин, а это была именно она, держа в руках какие-то бумаги, произнесла: «Что, намерены за море съездить, нацистов пострелять, что, простите?» «Не поняла Стефани». «Доктор Анна Эрскин», — внезапно представилась женщина. «Я представляю стратегический научный резерв». С этими словами она протянула руку сперва Стефани, а затем Павлу. «Стефани Роджерс», — произнесла девушка. «Павел Кречицкий, лейтенант запаса РК», — представился более полно Павел. «Местные зовут меня Пауль Кречицкий». Эрскин на это только кивнула, пройдясь мимо них. «А вы откуда?» — спросила Стефани, подметив акцент Эрскин. «Из Квинса», — ответила женщина. «Угол 73 и Утопия Паркуэй. А вообще, из Германии. Вас это беспокоит?» «Нет, у меня нет предубеждений», — пожала плечами девушка. «Вот Павел вообще из России, но это не делает его красным. Так почему же немка обязательно должна быть нацисткой? Верно, верно», — кивнула женщина. «Неплохой взгляд на мир. А вас, молодой человек, привык судить людей по тому, что они из себя представляют, ибо сказано: по делам их узнаете», — процитировал он какой-то религиозный текст. «Вы христианин?» — выгнула бровь Эрскин. «Странно, я думала, что церковь у большевиков не в почете, как и у нацистов. Пока не припрет», — покачал головой Павел. «Наш политрук, который воевал еще в прошлой Великой войне, говорил, что в окопах атеистов нет, и я склонен верить его словам, особенно после того, как над Москвой большевики провезли на самолете икону Божьей Матери. «А вы кое-что знаете о войне», — кивнула женщина. «Даже не скажешь, что вы врете. Зачем мне врать?» — выгнул бровь Павел. «Мое звание самое настоящее». «Да, и как же выглядят погоны советского лейтенанта?» — хитро спросил Эрскин. «В советской армии нет погон, только лычки», — возразил Павел. «Ладно, допустим, я вам верю», — кивнула женщина. «И кстати, если с вами, мистер Кречицкий, все понятно, то откуда вы, мисс Роджерс, из Ньюхивена или из Парамуса?» Стефани побледнела, а Павел только крепче прижал девушку к себе. А меж тем Эрскин продолжила. 5 медкомиссий в 5 разных городах, там что-то напутали. Попыталась откреститься девушка, но Анна прервала ее. «Меня интересуют не результаты, а 5 попыток», — произнесла она, для наглядности растопырив пальцы правой руки. «Но вы оба так и не ответили на мой вопрос. Хотите ли вы убивать нацистов? Это что, тест?» — спросила Стефани с подозрением. «Да», — коротко ответила Эрскин, не став юлить. «Я не хочу убивать», — произнесла искренне Стефани после секундного молчания. «Просто ненавижу подонков, кто бы они ни были». Эрскин кивнула на это и перевела взгляд на парня. «А вы, молодой человек, а мне совесть не позволит сидеть тут, если такие девчонки, как Стефа, будут лить там кровь, а я буду сидеть тут. Да и для того, чтобы прекратить эту войну, будет важен каждый солдат. А у меня опыта, как у десятка таких необстрелянных девчонок. Что же, уже много больших девчонок сражается на этой войне, быть может, нам не хватает таких малышек, как вы, мисс Роджерс, и таких храбрых парней, как вы, Пауль». С этими словами женщина подошла к столу, где лежали результаты их медкомиссии. «Я предлагаю вам, мисс Роджерс, шанс, только шанс, я согласна», — произнесла Стефани. «Гуд», — произнесла на немецком Анна Эрскин, ставя печати в документах. «Так где же наша малышка на самом деле живет? Мы живем в Бруклине», — взялась Стефани за руку Павла. «Ясно», — кивнула немка. «Ну, а что же до вас, мистер Кречицкий, то вам и шансы не нужны, вашему здоровью позавидует бык. С возвращением в строй, пока только рядовым, раз у вас нет документов. Поздравляю, солдаты». С этими словами она вручила им документы и удалилась, а Стефани и Павел смотрели на штампы высшей категории годности к военной службе, оставленные на рыхлой серой бумаге. Увидев это, девушка вздохнула и повисла на шее парня, целуя его в губы. «Получилось, Паша», — радостно сказала она, оторвавшись от его губ. «А ты сомневалась?» — крепче обнял он ее. Примечание. 1. Как выяснилось, история о Тихвинской иконе Божьей Матери является лишь очередным историко-религиозным мифом. Только давайте будем честны. Библия, Ветхий Завет и прочие религиозные тексты и сказания – это просто велиречивые сказки, к реальности имеющие крайне мало отношения, и почему бы Павлу, как и мне ранее, не верить свято в этот красивый, но миф. Глава 6. Курс молодого бойца. Оказалось, что в армии США нет разделения на мужские и женские части, и потому Павел и Стефани оказались в одном подразделении. Это сразу вызвало кучу всяких моментов и проблем или неприятностей, начиная от того, что казарма была единой для всех, и все девушки старались щеголять перед взглядом парня в очень откровенном для 1942 года белье, вставая в соблазнительные позы, удивляясь его холодности к ним. Хотя, для него, жившего в первой половине 21 века, солдатское нижнее белье выглядело куда более закрытым, чем любые мини-юбки, шортики и топики модниц из его времени. Кстати, о белье. Выдали его Павлу стандартное, то есть точно такие же панталоны, как и у всех, и лифчик, над чем посмеивалась вся женская часть коллектива, включая Стефани, но так, потихонечку и в уголках, пока сам Павел не видит. Но тот не стал возмущаться, а взял нитку, иголку, выпросил у капитана Армуса ножницы и споры из выданного белья сшил комплект вполне привычных трусов-семейников, перешив парусообразные панталоны. Разумеется, к Павлу было множество приставаний. Различные спортсменки, которые обычно и попадали в категорию 1А, считали мышку Стефани несложным препятствием на пути к парню, вот только сам парень стал серьезным препятствием к тому, чтобы добраться до комиссарского тела Роджерс. Из удивительного для Павла нужно было отметить, что он смог протащить в армию свои личные пистолеты. Он даже не ожидал, что ему это разрешат. Но в дело вмешалась Эрскин, сказав, кому надо пару слов, после чего оружие парня стало храниться в отдельном ящике в оружейной. Павлу же выдали ключ от того ящика, чтобы из него никто не мог взять его оружие, но вот от оружейки не выдали, чтобы и он сам без разрешения не мог их достать. Наконец, после недели в казарме, все их подразделение построили на плацу. Несколько десятков бравых девчонок и пара Роджер Скречетский среди них. Одна метр с кепкой с табуретки, а другой – парень в бабьем царстве. Новобранцы, смирно. Слышен звонкий и властный женский голос. Все встали как то и положено. Руки по швам, взгляд смотрит вдаль, пятки вместе, грудь колесом. «Итак, леди, я агент Картер», – представилась она, идя вдоль строя, пока Павел охреневал от того, что Пегги – девушка. «А кто же тогда должен был бы быть любовным интересом Стефани, на котором многое строилось в сюжете фильма? Я курирую все операции этого подразделения. А что с акцентом, королева Виктория?» – усмехнулась одна из девушек, по фамилии Ходж, которая стояла рядом с Павлом, отрывая его этим выкриком от размышлений. Девушка его в принципе раздражала постоянными подкатами, а тут еще и с мысли важной сбила. «Тебя ебет», — пихнул ее в бок раздосадованный Павел, отчего та покачнулась и чуть не упала. Что интересно, Картер больше всего обратила внимание именно на парня, а не на оскорбившую ее девушку. «Твое имя, солдат?» — подошла она к парню. «Павел Кречетский, можно Пауль Кречетский», — ответил он. «Поляк», — уточнила Картер. «Никак нет, русский», — возразил он. «Шаг вперед, Кречетский», — тут же приказала она. «Есть», — козырнул Павел, после чего вышел так, как могут надрачивать выходить из строя только в русской армии. «Правую ногу вперед», — командует Картер. «Есть», — снова отзывается он и выполняет команду. «Ну сейчас я тебя малость поваляю, русский мальчик», — подумала Картер, желая тем самым показать парню, что ему не место в армии. Однако, когда она хотела провести подсечку, Павел на инстинктах парировал ее выпад, после чего сам схватил ее за руку и бросил через бедро, двумя пальцами упираясь девушке в горло, тем самым имитируя добивание ножом. Пока Пегги Картер хлопала глазами, а девицы из строя начали тихо посмеиваться, на армейском джипе подъехала полковник Филлипс. «Отставить!» – скомандовала она, видя нарушение субординации. «Рядовой Кречетский, встать в строй!» «Есть!» – козырнул Павел, четко развернулся на каблуках, после чего сделал шаг в строй и там второй раз развернулся на 180 градусов. «Агент Картер, попытались объехать молодняк и напоролись на нашего красного капитана», с усмешкой произнесла Филлипс, подходя. «Красного капитана?» не поняла та, все так же сидя своим афедроном на сухой траве плаца. «Наша местная знаменитость», усмехнулась полковник. «Парень, при этом русский, по его словам служил в РК и носил звание старшего лейтенанта, а это у русских что-то среднее между нашим первым лейтенантом и капитаном. Так ли это, Кречетский?» «Так точно», — отозвался тот, хотя, по его выправке и строевой подготовке можно предположить, что он у них вообще был из той почетной гвардии, которая охраняет этот их красный замок, как там его, Кречетский. «Кремль, мэм», — ответил Павел. «Вот, Кремль», — подтвердила Филлипс. «На вашем месте, агент Картер, я бы уже оторвала задницу от почвы и извинилась перед парнем, а то он с перепугу в следующий раз достанет один из своих личных пистолетов и наделает в ней, в смысле, в заднице, лишних дырок, кроме той, что предусмотрено природой». Услышав это, девушка вскочила, отряхнула сидячий орган, поправила юбку и выдала. «Извините, рядовой Кречетский, вы не держите на меня зла?» «Никак нет, агент», — ответил тот. «Вот и славно», — сделала вид, словно так и надо, девушка. Увидев это, Филлипс кивнула и начала свою заготовленную речь. «Генерал Паттон однажды сказала: войны ведутся оружием, но победы в них куются бойцами. Мы победим в этой войне, потому что у нас самые крепкие бойцы», — бросила полковник взгляд на Стефани, после чего глянула на Павла, а затем и на присутствующую здесь Эрскин, которые станут еще крепче, с намеком произнесла она, гораздо крепче. Далее она стала объяснять, куда конкретно попали бойцы и что их ждет. Стратегический научный резерв – это союзная структура, состоящая из величайших умов свободного мира, и наше подразделение как нельзя полно его олицетворяет, так ли это, Картер, Кречетский, намекнула Филлипс на то, что сейчас в конкретно этом подразделении находится англичанка и русский. «Так точно», — гаркнул Павел, а Картер воздержалась от комментариев. «Наша цель — создать лучшую армию в истории. продолжила Филлипс. Но любая армия начинается с одного человека, и к концу этой недели мы выберем этого человека. Она станет первой из новой породы, суперсолдат. И они лично сопроводят Адиль Гитлер к вратам ада. И после этой речи начались тренировки. К несчастью, Стефани вообще не справлялась с нормативами. Когда подразделение проходило полосу препятствий, она запуталась в скалолазной сети, после чего стала падать и перевернулась вверх ногами, но рядом был Павел, который подтянул ее, помогая карабкаться. Когда все ползли под колючей проволокой, какая-то коза, которая постоянно строила глазки парню и гадила девушке, ногой сбила стойку, держащую натянутую проволоку, из-за чего та свалилась на Стефани, перекрывая ей путь. Однако рядом снова был Павел, и он руками и винтовкой приподнял проволоку, позволяя пролезть не только Стефани, но и нескольким девушкам помимо нее, которые ползли далее, из-за чего сам запорол тот норматив, вынужденный отрабатывать этот залет после в наряде.